Глава 48. Эля, наши дни, южное побережье. Первым желанием Эли после того, как за Дамиром захлопнулась дверь, было сбежать. Схватить Серафиму и нестись, куда глаза глядят. У нее есть деньги, пусть мало, всего-то зарплата за месяц, однако продержаться сумеет. Документы. Они с Серафимой числятся пострадавшими, им должны быстро восстановить документы. Списки подали, или там нет, но можно и позже. Возможно же. Обещали решить все бюрократические трудности до Нового года, значит, решат. Дамир обещал найти. Пусть сначала разыщет. Страна огромная, потеряться ничего не стоит. Уедет в Воронеж или в Москву. В столице и вовсе просто затеряться. Решено. Будет дочку, избегает. Зашла в комнату, выделенную Дамиром для гостей. Села на краешек широкой кровати. Серафима сладко спала, уткнувшись в угол подушки в белоснежной наволочке. Осмотрелась. Комната, в отличие от остальных, что видела Эля, небольшая, при этом просторная. Панорамное окно, прозрачный тюль, гармонирующий со светлыми стенами и мебелью, простой лишь на первый взгляд. Кровать с высокой спинкой, обитой кожей с каретной стяжкой. Небольшой шкаф. Узкая тумба вдоль стены, все светло-молочного цвета, почти сливающегося со стенами. Квартира Дамира отличалась от дома его родителей. Не было ярких цветов, пестрых расцветок, широких диванов с шелковой обивкой и раскиданными декоративными подушками. Лаконичная, обманчивая простота, дорогостоящая. Ничего другого ожидать от квартиры Файзулина Дамира не приходилось. У него и машина дорогая. Эля даже думать не хотела, сколько стоит эдакая роскошь. И одежда, и косметика в ванной комнате. Эмульсия для бритья «Шанель». Для кого-то ничего не значащая ерунда, а у Эли не было знакомых, которые марку дороже Невея использовали. Она снова почувствовала себя 18-летней девчонкой, во все глаза разглядывающей удивительного парня, который аж в Америке живет. На самолете прилетел, с другого континента, через океан. Другая, заоблачная, недостижимая для Элеоноры жизнь. Что Америка, что ванная комната с эмульсией для бритья «Шанель». Она бы хотела такой жизни для Серафимы. Перед собой лукавить не стоит. Деньги — защита. Эля хорошо знала цену деньгам и двери, которые они открывают. Не всякую цену она готова заплатить за благополучие дочери. Существует невозможное. Остаться даже на время — означает встретиться с другими Файзулиными, Юнусовыми, со всеми, кого она не собиралась видеть никогда до конца своих дней. Не хотела и не могла. Зачем только она взяла деньги Эбби и счет на имя Дамира опустошила? В Архангельске нашла банкомат нужного банка и глазам не поверила, что счет не заблокирован, деньги доступны. Не думая ни секунды, сняла. Вот и вышло, по совокупности сумма кражи тянет на преступление средней тяжести, если Файзулина не приписали кражу какого-нибудь особо ценного имущества. Замира часто оставляла золотые украшения в ванной комнате. Эля точно не знала, что за красные камушки в серьгах и кольцах, вряд ли стеклышки. Что стоило сказать, что она украла ювелирные украшения свекрови, Каримы, даже Алсу? Срок давности не прошел, а если бы и прошел, расправиться с Элей Файзулиным ничего не стоит. Что будет с Серафимой? По документам она дочь Дамира Арслановича Файзулина. Они могут забрать ее, имеют право. Свои права Эля из тюрьмы доказать не сможет. Если не Файзулины, то детский дом. Уж лучше Зарима. Страшно, как же страшно. Зачем она пошла с Дамиром? Согласилась остаться в его квартире, приняла помощь. На что надеялась? Элю словно парализовала. Выключила. Она превратилась в безвольную марионетку. Он велел, она послушно пошла следом. Дамир стоял рядом, смотрел пронзительно, требовательно, свысока, отстраненно, будто совсем чужой. А ее ненормальное сердце отбивало рваный, хаотичный ритм и билось, билось, грозя сломать ребра изнутри, вырваться наружу и разорваться от невысказанной тоски, загнанной глубоко, под слой бесконечного страха и спуда ежедневных забот. Сердце стонало, кричало. Просилась наружу, высказать, заплакать. И чтобы слезы увидели, поверили им, приняли. Пустые слова, нечаянные мысли, глупые, потому что Элли сидит в благоустроенном доме, ее стопа касается теплого паркета на полу с подогревом. Постельное белье издает тонкий аромат благополучия и чистоты. Она помнила этот запах. Так же пахло в доме Дамира. Никакой кондиционер не может придать подобный запах вещам. Он повисает в доме, пахнет сытостью, беззаботностью и совсем немного печалью. В слезливых, глупых мелодрамах героини боятся рисковать своим сердцем. Эллина сердце выдержит все, что угодно. Она твердо это знала. Любая боль конечна, любое отчаяние сменяется глухим принятием. Страх притупляется, судя по тому, что она находится здесь, в квартире Дамира Файзулина, некогда мужа. Единственное, кем Эля не могла рисковать, — Серафима. А сердце справится. Надо уходить. Во что бы то ни стало, убегать. Эля вышла в широкий коридор, прошлась по нему в поисках камер. В таких квартирах обязательно должны быть камеры. Может, прямо сейчас за ней следят. Надо найти маленькие глазки и заклеить их. Глупый план, но хоть такой. Разберется с камерами, если найдет. Разбудит Серафиму, быстро оденет, откроет дверь и рванет, куда глаза глядят. Куда успеет, туда и доберется. Где сможет, там и пристроится. Где придется, там и будет жить. Все, что угодно, лучше тюрьмы и детского дома для Серафимы. Щелкнул замок. Два раза повернулся. Эля застыла. Дамир? Уже? Небольшой шум у двери, попискивание кнопок сигнализации, и перед Элей застыла Карима. Или Эли перед ней. Несколько дней назад, окажется, в прошлой жизни, Эли не сразу узнала Кариму. Когда девушка жила в семье Дамира, Карима ходила в 10 класс, одевалась неярко, будто сливалась бледной кожей с одеждой. Светло-рыжие волосы заплетены в пышные косы, а сама девушка была тоненькой, как лучинка. Кажется, Эля могла перехватить ее талию ладонями, ноги же казались полупрозрачными прутиками. Карима была похожа на хрупкого эльфа с перепуганным грустным взглядом. Странно, что она заинтересовала взрослого Равиля Юнусова с колким прожигающим взглядом. Он ровесник Дамира, но мужа Эля никогда не опасалась, не воспринимала его настолько взрослым, что хотелось назвать на «вы». Раньше Эля удивлялась ухаживанием Юнусова за Каримой. Считала, Наталья Сергеевна ему больше подходит. Вряд ли она его опасается, раз спала с ним. Но тому, кто видел Кариму сейчас, становилось ясно. Она вписалась в образ жены Юнусова, словно рождена ею. Краска, делавшая волосы ярче на несколько тонов. Умелый макияж, неяркий, но заметный. Немного лишнего веса, прибавившего Кариме женственности. И взгляд. Совсем другой взгляд, словно взгляд передается половым путем. В салоне Карима молчала, пока Эля тряслась, как осиновый лист, надеясь, что тоже изменилась, и клиентка не узнала ее. Просто совпадение. Доделает педикюр, уедет домой, а Эля уедет из города. Если здесь Карима, то рядом Файзулины, Юнусов. По-другому быть не может. «Зачем ты приехала в этот город?» — развеяла хрупкую надежду Карима, уставившись на Элю. Врач посоветовал. От растерянности она ляпнула правду. Он посоветовал вернуться к мужу? Деньги закончились? Эля вздрогнула. Холодный пот выступил на спине. Деньги. Если она сейчас вызовет полицию? Или позже? Что делать? Как поступить? Все бросить и убежать сейчас? Или в конце смены? «Зачем ты явилась в этот город?» — повторила Карима. «Чего тебе нужно от моего брата?» Выходит, она не ошиблась. Дамир в этом городе. «Почему?» Что ему делать в этой дыре после Америки? «Много мужчин готовых оплачивать услуги проституток. А здесь тем более?» — прошипела бывшая родственница. «Тебе видней», — не выдержала Эля. «Что?» — взвизгнула Карима на весь салон. «Тебе виднее, много ли здесь мужчин, готовых оплачивать услуги проституток, или нет?» — повторила Эля. «Терять нечего, не молчать же». Сейчас Карима стояла в дверях и, прищурившись, оглядывала Элю, как засушенное насекомое. Сороконожку, приколотую на энтомологическую булавку. Дернула за собачку молнии на Монклере, скинула черные челси, нервным движением оправила подол из органзы и прошла вглубь квартиры. «А, ты здесь?» — все, что сказала Карима, мазнув взглядом по курточке Серафимы. «Даже так?» Эля посмотрела на входную дверь. «Вот он, шанс. Карима отключила сигнализацию, значит, можно выскочить незаметно. Пока Дамир хватится, их след простынет». Она на цыпочках пробралась к двери в гостиную, где закрылась Карима. «Тихо. Одеть спящую Серафиму несложно. Потом что-нибудь придумает, объяснит дочке, почему они ушли из понравившегося дома». Малышка была в восторге от огромных комнат, лоджии, ванной комнаты, дивана, на котором гостеприимный хозяин разрешил прыгать, как на батуте. От телевизора с каналом бесконечных мультиков, от двустворчатого холодильника, где в специальном отделении хранилась не только свежая клубника, но и черника, любимая ягода Серафимы. Проживут без свежей черники в декабре. Это лучше, чем тюрьма для одной и детский дом для другой. Эля оделась сама, приподняла дочку, чтобы натянуть курточку. Теплые штанишки успела надеть на дочку, когда услышала шум в коридоре. Выглянула посмотреть, что происходит. Карима хаотично собиралась, застегивала пуховик, одновременно обувалась и разглаживала пышную юбку. Обернулась на Элю, та застыла в оцепенении. Бывшая родственница нанесла макияж, от которого в глазах зарябила. Красиво, как на картинке в Инстаграм, но ярко, очень ярко. Как сказал бы Дамир, неподобающе. Отчаянно не шло светлокожей и какой-то правильной Кариме. Вкупе со словно лакированным манклером, подолом платья из многослойной органзы смотрелось вызывающе. Даже Эля это видела. Карима тем более должна понимать. «Ты куда?» Зачем-то спросила Эля. Ее-то какое дело в самом деле? У нее есть дело важнее — бежать. Срочно, сейчас. Пойду погуляю. «Погуляешь?» — опешила Эля. «В 12:00 ночи, в таком-то виде, жена Юнусова». «В этом?» Она осмотрела Кариму с головы до ног. Одежда модная, стильная, очень дорогая. Один пуховик стоит дороже, чем Эля за месяц получает. Только вместе с новогодним макияжем, броскими украшениями и блестками в рыжих волосах, кричаще. «В каком еще виде ходит по злачным местам?» Эля опешила. «Злачным?» «Да-да, именно в таком. И именно девушка, в лексиконе которой есть слово «злачный», и вовсе не в ироничном тоне». «Ты знаешь злачные места?» «Когда сюда ехала, видела таверну «Пещера», кажется», — буркнула Карима. Эля застыла. «Пещера? Та самая пещера?» Эля ни разу там не была, однако слышала о ней. Пристанище ребяток на низкопосаженных, черных, тонированных наглухо приорах и дешевых иномарках. В криминальных сводках города постоянно мелькала пещера. Массовые драки, нескончаемые жалобы жильцов из соседних домов, громкая музыка. Был и случай группового изнасилования. Эля была уверена, не один. Только кто заявит? «Ты в своем уме?» «Вполне». «Юнусов тебя убьет», — констатировала факт Эля. «Не убьет. Будет в восторге. Мужчинам нравится шалава вроде тебя и Иванушкиной. Разве нет? Сколько через тебя прошло? А вот она ты. Появилась, и Дамир поплыл, как шлюха при виде серебряника. Уравили только разговоры о семье, детях, любви, а сам Иванушкину сюда притащил. Шлюшьего духа не хватает, видимо. Так что не убьет, наоборот, обрадуется». «Ты дура!» — взвилась Эля. «Хочешь, чтобы тебя отодрали на сухую всей пещерой?» «Тебя не спросила», — фыркнула бывшая родственница и выскользнула за дверь. Эля моргнула. Выходит, Юнусов до сих пор встречается с Натальей Сергеевной, а Карима только об этом узнала. Она что-то визжала в салоне, Эле было не до криков безумной горгоны. Она не сводила глаз с Дамира, не могла напиться им. Оказывается, она скучала. Сильно. До боли в насквозь прошитом иглой сердце. Какая глупость. Узнала, что муж изменяет. Неужели Карима думала, что существуют верные мужчины? Все изменяют, всегда. Богатые и бедные, старые и молодые, красивые и уроды, здоровые и больные, все. Все равно с кем, лишь бы присунуть. Кобели вскидываются при виде течных сук. Мужчины хуже кобелей, всегда наготове. Эля это точно знала. Сколько их было, бесконечно кружащих вокруг нее, предлагающих за деньги и бесплатно, шантажирующих, таскающих букеты и конфеты с одной единственной целью — переспать. Большая часть, между прочим, женаты. Карима думает, что лучше найдет. С двумя детьми. Дамир сказал, у Карима два сына, она точно запомнила. Кому нужны чужие дети? Свои часто не нужны, чужие подавно. Считает, разведется, и манна небесная на нее свалится. Будет покупать куртки за 100 000 рублей, красоваться в платьях, на стоимость которых можно месяц питаться. Государство оплатит лечение, обучение, отдых ее сыновей. Думает, легко одной жить, рассчитывать только на себя, бояться заболеть, работать на двух работах, пытаться уделить внимание ребенку, покупать дорогие игрушки, не вписывающиеся в скромный бюджет, потому что у других детей есть. Прямо сейчас это не имело значения. Одной жить или с изменяющим мужем, главное — остаться в живых. Карима рванула в злачное место с надписью на лбу: «Хорошая девочка нарывается на групповое изнасилование». Уйти Эля не могла, не оставишь Серафиму в чужом доме, проснется, испугается. Она быстро набрала номер Дамира, вне зоны. Звонить Юнусову? Где найти номер телефона, адрес, какие-нибудь контакты? Рванула в спальню Дамира. Планшет, запасной телефон, визитки — ничего. Прошлась по всем комнатам, в итоге обнаружила кабинет со стационарным компьютером и ноутбуком. То и другое Apple. Трясущимися руками попыталась включить. Хоть бы не взорвались. Порча чужого имущества, какая-нибудь статья Уголовного кодекса. С Эли хватит того, что есть. Обошлось. Экраны вспыхнули одновременно, но ничем не помогли. Пароль. Нашлось несколько визиток Дамира. Выходит, он владелец строительной компании. Быстрый поиск со своего телефона выдал сайт компании. Нашелся Юнусов Равиль. Электронная почта, телефон. Эля набрала номер. Отключен. Не мудрено, телефон рабочий. Быстро написала на электронку и стала гипнотизировать экран смартфона. Ничего. Что делать? Почему дура Карима свалилась на ее голову? Плюнуть на все, сбежать. Пусть над ней поглумятся завсегдатые пещеры, а потом и Юнусов на правах законного мужа. Поглумятся, если бы. Эля продолжила поиски. Социальные сети по нулям. Юнусова хравили, как грибов после дождя. Нужного нет. Есть Карима Юнусова в Инстаграме и Фейсбуке. Картинка недостижимой красивой жизни. Зеленый особняк с коваными перилами и оградами балконов. Огромная детская площадка, альпийская горка, высоченная елка, нарядно украшенная. Дети в дорогой и удобной одежде. Улыбчивый, а то смеющийся Юнусов с сыновьями на руках. Равиль умеет улыбаться. Выход нашелся, Иванушкина. Найти контакты педиатра в маленьком городке — дело нехитрое. Местный форум мамочек, щедро делящихся опытом и полезными контактами, личный телефон Натальи Сергеевны. Набрала номер, как в воду ледяную прыгнула. Наталья Сергеевна не скрыла удивления, когда поняла, кто беспокоит. Еще больше она удивилась просьбе дать телефон Юнусова Равиле. «Ты в своем уме?» — поинтересовалась Наталья Сергеевна. «Нельзя давать чужие личные номера посторонним людям. Это неэтично», — отрезали на том конце. «С ума сойти. Спать с чужими мужьями этично, а номер дать — аристократка просыпается». Все это Эля высказала Наталье Сергеевне, пригрозив карой небесной и для убедительности Файзулиными. Если с Каримой Файзулиной что-то случится, а в пещере точно случится, ее родственники закатают Иванушкину в бетон и бросят в море. Неважно, что они скажут и сделают с самой Каримой. Обидчиков наследной принцессы ничего хорошего ждать не может. «Я позвоню сама», — все, что ответила Наталья Сергеевна. Позвонит. Оставалось ждать. Эля дала себе зарок. Если Юнусов не появится через полчаса, она поедет в пещеру сама. С ней ничего страшного не случится. Отбиться сможет, наорать, матом обложить похлеще портового грузчика, врезать между глаз и между ног. Не зря на рыболовном траулере работала. Не в институте благородных девиц жила. Стояла на лоджии и смотрела вдаль и вниз. Кругом чернота. Вдали должно быть видно море, скалистый берег, частный сектор с постройками для туристов. Все поглотила тьма. Сожрала, как в фильме ужасов. Вот и Эллину жизнь не сегодня-завтра пережует мрак. Внизу с визгом припарковалось белое такси. Из него выскочила женская фигура. Следом затормозила черная приора. Пузатерка ширкнула по асфальту, издав характерный звук. Уже на ходу из машины выскакивали взъерошенные парни. «Отлично, нарвалась-таки». Элли распахнула дверь, прихватив с собой кухонный нож. Светящиеся цифры над лифтом отсчитывали этажи. Наконец двери медленно открылись, выскочила лохматая Карима. «Сюда!» Элли рванула на себя замешкавшуюся Кариму, подтолкнув к квартире. Не успела закрыть дверь, почувствовала толчок в спину. Запнулась, едва не упала, но нож не выпустила из рук. В квартире спит Серафима. Придется, прирежет любого, кто только посмеет сунуться к ребенку. Сутолока, крики, шипение, отборный мат заставили Элю обернуться. Юнусов. Злой, как вепрь. Он тряс сразу двоих парней. Третий валялся у ног, пытаясь собраться с силами и отползти подальше. Четвертый уносил ноги. Хлопнула дверь на пожарную лестницу. Был ли пятый, неизвестно. Сверху Элли показалось, мужиков из приоры выскочило, как тараканов, из теплого места под струей дихлофоса. «Дверь не закрывай!» — рыкнул Юнусов. У Элли подогнулись ноги. Ослушаться побоялась, лишь перехватила покрепче нож. На всякий случай. Через минуту дверь захлопнул Равиль. Осмотрел Элю с головы до ног, велел убрать холодное оружие и отправился в прачечную комнату. Там стояла гладильная система с парогенератором, полки, стеллажи и стиральная машина, на которой сидела Карима, забившись в угол. «Маленькая», — тихо проговорил Юнусов, надвигаясь на жену. Элли пыталась рассмотреть из-за широкой мужской спины, что происходит. «Тише, тише», — продолжал мурлыкать Юнусов, как тигр, подбирающийся к антилопе. «Отвали», — прошипела Карима. Она высказывала мужу такие вещи, что Элли стала неловко слушать, но уйти тоже не могла. Юнусов в гневе, а Карима — одуванчик, честное слово. Вмажут, мокрого места не останется. Разве можно думать, что муж изменяет из-за подурневшей жены, ставшей толстой или не устраивающей в постели? Не настолько Карима поправилась, учитывая рождение погодков и сытую жизнь. Наверняка ест досыта, не как Эля. Юнусов трахает Иванушкину, потому что у него есть член, а не потому, что его жена не самодостаточная женщина. В Равиле полетели украшения. Браслет врезался в Элю. Золотой, тяжелый. Мелькнула мысль. Пусть бы снашался дальше, если такие украшения дарит. Как жизнь сложится, неизвестно. Деньги не лишние. Член у мужика рано или поздно отсохнет, зато дети в безопасности, сытости, стабильности. Эля быстро откинула мысль. Ей никто не предлагает безопасность, золото и благополучие ребенка в обмен на физическую верность. Да и какое благополучие, когда Юнусов схватил Кариму, придавил рукой к груди, та только пищать может. Он ее сейчас задушит. Ничего себе безопасность. Она оглянулась в поисках подручного средства. На глаза попался утюг. Им-то Эля и ударила Юнусова. Сначала по спине, а когда он обернулся, в удивлении смотря на ударившую, в лоб. Со всей силы. «Что ты сделала?» — завизжала Карима, спрыгивая со стиральной машины, наклоняясь над медленно сползающим по стене мужем. «Убегай, пока в себя не пришел!» — быстро проговорила Эля. «Ты вообще больная, что ли?» — взвилась Карима. «Он душил тебя?» «Не душил, держал, чтобы я ему лицо не разодрала! За это не бьют утюгом по голове, беспризорница!» «Знаешь что?» — стало обидно. «Кто здесь больной? Из-за члена целая трагедия. Можно подумать, он из чистого золота. И алмаз из уретры подмигивает. Душить можно, изменять нельзя?» «Мама, а кто этот дядя?» — раздался бодрый голос Серафимы. Карима в ужасе уставилась на ребенка, впилась взглядом, словно дыру просверливала в маленьком четырехлетнем тельце. «Равиль», — машинально ответила Эля, задвигая малышку за спину. Серафима в это время деловито подошла к сидящему мужчине, закрывающему лицо руками. «Здравствуйте, дяденька Авиль. Меня Серафима зовут, в честь чудотворца, а мой папа — герой». «Здравствуй, Серафима». Равиль отнял ладони от лица. «У тебя кровь на голове. Ты об полку ударился, да?» «Об утюг». «И не обжегся?» — с интересом воскликнула девочка. «Мама говорит, нельзя трогать утюг, он горячий». «Мне повезло, он был выключен». Равиль смерил взглядом Элю, та выставила вперед подбородок. «Бедненький». Серафима села рядом с Юнусовым и начала гладить его по плечу. «Тебе к доктору надо. Он тебе зеленкой помажет ранку. Мама подует, и больно не будет. Давай я подую». Облокотилась на мужчину и начала усиленно дуть. «Дамы», — отозвался Юнусов. «Даже дочь героя Серафима понимает, что мне нужен врач. Не могли бы вы...» «Ай!» — взвизгнула Карима, бросив еще один ошарашенный взгляд на малышку, и рванула в прихожую, где оставила телефон.